Часть вторая. Больше Роуз. Жизни вторая и третья. Глава шестая. 15 августа 2006 года. Роуз. Жизнь вторая. Люк стоит с моей стороны кровати. Обычно он туда не подходит. В руке у него банка с витаминами для беременных. Он трясет ее, как пластиковую погремушку. Звук глухой и тяжелый. Банка полна. В том и проблема. «Ты же обещала», — говорит Люк. «Иногда забываю», — признаюсь я и делаю шаг к мужу. Его плечи опускаются. «Роуз, ты обещала». «Знаю». «Тогда почему ты их не пьешь?» «Пью. Просто не каждый день». Люк снова трясет банкой. Она почти полная, открывает ее и заглядывает внутрь. Я подхожу к кровати и сажусь на край, сваливаюсь кулем, образчик измученной жены. Вопрос о моем материнстве всегда маячит где-то на горизонте. Деревянные половицы поблескивают на свету. Наверное, я принимаю их нерегулярно. Люк подходит и садится рядом. Матрас прогибается под его весом, притягивая нас друг к другу. Я думал, мы хотим попробовать, Роуз. Я сказала, что я буду пить витамины. Больше я ничего не обещала. Но мне казалось, это значит, что ты рассматриваешь возможность завести ребенка. Я старалась рассматривать. Люк поворачивается ко мне. Чувствую его теплый взгляд на своем уже разгоряченном лице. Я старалась для тебя, объясняю я. А потом перестала. Почему ты мне не сказала? Я моргаю. На голове у Люка торчит вихор. Мне это всегда так нравилось. У меня ёкает сердце. Хочется, как обычно, пригладить прядь, но я ничего не делаю. Не теперь. Я боялась говорить, знала, что ты расстроишься. Переживала, что скажешь. Люк издает вздох, долгий, тяжелый, какой-то не такой. Что это? Принятие? Разочарование? Отчаяние? Банку с витаминами он все еще сжимает в ладонях. «И что мы теперь будем делать?» — спрашивает Люк. «Не знаю». «Нет, знаешь». На сей раз в голосе мужа отчетливо слышны гнев и сарказм. «Не будь таким», — говорю я. «Каким?» — огрызается он. Я вдруг словно разделяюсь, разрываюсь надвое, женщина и жена. Одна половина хочет вырвать из рук Люка банку и изо всех сил швырнуть в стену, а вторая — исправить непоправимое, перескочить бездонную пропасть, которая разверзлась между нами и которую ни я, ни Люк не в силах преодолеть. Верх одерживает вторая. Я беру ладонь Люка, и в ту же секунду, когда трагиваюсь до мужа, как наши руки соприкасаются, его гнев угасает. Между нами расцветает крошечный огонек надежды. «Я не передумаю, так и знай», сказала я Люку уже, кажется, в тысячный раз. К тому времени мы встречались больше года. Никогда не хотела детей и не собираюсь менять мнение. Я намеревалась донести свои мысли ясно, безошибочно и безвозвратно. Мы сидели у родителей Люка наверху в небольшой гостевой комнате, которая также служила кабинетом. Это был не первый мой приезд, и каждый раз, когда мы сюда возвращались, наши отношения казались чуть серьезнее, чуть ближе к долго и счастливо. В тот вечер мы с мужем собирались на ужин, веселый и замечательный, потому что в ту пору я еще нравилась его родителям. «Я тоже не хочу детей», — сказал Люк. Он повторял мне это уже много раз. «Ты должен действительно так думать». «Я и думаю». «Правда?» «Да, хватит сомневаться во мне, Роуз, это бесит». На лице Люка появилось страдальческое выражение. «И вообще для меня важна фотография. Если мы заведем ребенка, возможно, придется подыскать другую работу. Фотографу не просто свести концы с концами, сама знаешь». «Да, и это никуда не годится», — кивнула я. «Именно. И поэтому хватит предупреждать меня о детях. Доверься мне». Мы стояли на небольшом ковре между столом и раскладной кроватью. Я не хотела доводить до ссоры, но всякий раз, как только поднимала эту тему, разговор уходил в сторону. Я злилась, пока не выплеснула свой гнев. «Я не в тебе сомневаюсь, Люк. Но мне много лет приходилось объяснять людям, что я не хочу детей. И ни один человек не воспринимал меня всерьез. Какие-то гребаные желтые обои. Та книжка про послеродовой психоз, где никто не верит женщинам на слово». «Роуз, не расстраивайся. Людям хватает наглости заявлять, что я просто не встретила подходящего мужчину, раз не хочу от тебя ребенка. Но я на 100% уверена, что не стану рожать, и что ты для меня самый подходящий мужчина». Лицо Люка слегка покраснело. Похоже, он был счастлив. «Я тот, кто тебе нужен», — сказал он. Полной уверенности заявление. «Да», — ответила я, — «кроме тебя мне не нужен никто». «Это самое главное», — просияв, сказал Люк. И я тоже разулыбалась. Он обнял меня за талию. Я смотрела на него снизу вверх. Если б я только знала, как легко обожание может превратиться в обиду, помогло бы это нам? Или вовсе помешало бы пожениться? «Я так тебя люблю», — сказала я, и мать Люка позвала нас ужинать. Через 2 дня мы обручились. Если б только, если бы. Если бы важна была одна лишь любовь. Глупые. Мы были такие глупые. Или только я? С чего я взяла, что Люк поверил моим словам, когда больше никто не верил? Почему я решила, что он единственное исключение? Наклонившись, муж ставит банку с витаминами на пол между кроватью и стеной. Она смотрится так странно и неуместно, одиноко. «Это я виноват», — говорит Люк. «В чем?» «Я обещал тебе». Мой взгляд опускается на профиль мужа, щеку, глаз. «Ты обещал, Люк, ты обещал». «Что обещал?» — спрашиваю я. «Неужели я настолько ужасна, что хочу заставить мужа произнести это вслух, напомнить ему и себе обо всех разговорах, которые мы вели до того, как обручились? Обещал, что не захочу детей. Говорил, что понимаю, после свадьбы ты не передумаешь». Затаив дыхание, я застываю и жду. Мне нужно, чтобы Люк сказал больше. Вернул нас к привычным реалиям, с которых начались наши отношения, когда мы договорились, чтобы у нас был крепкий брак. Мне не нужно становиться матерью, а ему отцом. Знаю, несправедливо просить тебя изменить мнение, но я все равно это сделал. Теперь все под угрозой. Услышав его слова, я вздрагиваю. Отворачиваюсь от Люка. Опускаю взгляд, который падает на одинокую банку. Пластиковый островок, потерянный и уязвимый. Легким толчком ноги я могу перевернуть ее, опрокинуть. «Думаешь, у нас все кончено?» — шепчу я. Люк долго молчит. Слишком долго. Так долго, что моя спина, позвонок за позвонком, начинает сгибаться, образовывая горб. Люк поворачивается и тянется к фото, что стоит на тумбочке у кровати. Он берет ее, мою фотографию, которую хранит там, и подносит ближе. В насмешку? Показать, что мы потеряли? Желудок сжимается. Неужели сейчас мы расстанемся? А ведь когда поженились, обсуждали. Один из плюсов брака в том, что больше не придется переживать расставание. Но потом Люк говорит: «Нет, я так не думаю». Поворачиваюсь к нему и смотрю на профиль, которым всегда восхищалась, от изгиба лба к мягкому скату носа. «Нет?» Он качает головой. Глаза с мольбой взирают на меня. «Мне так жаль, Роуз. Ты сможешь когда-нибудь меня простить? Сумеешь набраться терпения и подождать, пока я буду пытаться вернуть свое прежнее отношение к детям?» Его взгляд падает на мое фото. Люк обводит пальцем рамку. С любовью, с тоской. «Может, теперь мой черед одуматься, не твой?» Я киваю, когда Люк все это произносит. По моей левой щеке стекает слеза. «Да, я могу подождать, конечно. Я потерплю. Я люблю тебя. Так сильно люблю». Люк смотрит на меня. «Я тоже люблю тебя, Роуз». Муж откладывает фото в сторону. Обнимает меня. Это самое крепкое объятие за всю нашу жизнь. Крошечный огонек надежды разгорается в пламя.